мой Господь, Ты мое дыхание, Иисус. Аллилуйя, сегодня превозносим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Мой Господь, Ты мое дыхание, без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь, поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, Хосанна Вышних, я Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану Твое имя, Господь святое, превозносим Тебя. Иисус, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что, Боже, мы в Твоей руке, Господь.